У императрицы дозволение приехать в Москву. Екатерина согласилась и удержала его при себе до торжества, назначенного на 10 июля для празднования Кучук-Кайнарджитского мира. В этот день усердный Грейк произведен был в вице-адмиралы. Через месяц назначен главным командиром Кронштадтского порта, а через год получил Александровскую ленту. Граф Алексей Григорьевич Орлов также приехал из Италии к празднеству и был принят Екатериной хотя милостиво, но с заметной холодностью. Его военные заслуги были вознаграждены. В день торжества он получил прозвание Чесменского, похвальную грамоту, серебряный сервиз и 60 тысяч рублей. В царском селе в честь его воздвигнут памятник из цельного уральского мрамора. А на 7-й версте от Петербурга, в воспоминании Чесменской победы, церковь Иоанна Предтечи и при ней императорский дворец в азиатском вкусе с наименованием Чесмы. Ныне Чесменская богадельня для инвалидов. Но, несмотря на усердие графа Алексея Григорьевича Орлова, оказанное при захвате всклепавшей на себя имя, несмотря на пожалованные ему награды, кредит Орловых с этого времени упал окончательно. Граф Орлов Чесменский не возвратился с двором в Петербург, он остался в Москве, где жил до последних годов царствования Екатерины, ведя жизнь роскошную и разгульную, о которой до сих пор сохраняются в Москве предания. Чуть не ежедневный пир на весь мир, роковая музыка, цыганы, песенники, медвежья травля, конские скачки, кулачные бои, дикий разгул — вот в каких занятиях отдыхал на лаврах герой Чесменский. О судьбе обманутой им принцессы он, по всей вероятности, не знал ничего верного. И когда через 11 лет после того, как он захватил ее в Ливорно, в Ивановском монастыре помещена была настоящая княжна Тараканова, граф Алексей Орлов, как говорит предание, никогда не ездил мимо этого монастыря, полагая, что там томится в заключении его жертва, некогда любившая его страстно, предавшаяся ему беззаветно и так ужасно обманутая его притворной любовью. Глава 31. Вечером мая 24-го фельдмаршал князь Голицын потребовал к себе капитана Преображенского полка Александра Матвеевича Толстого. Впоследствии бригадир умер в 1811 году. Объявив ему, что по высочайшей воле возлагается на него чрезвычайно важное секретное поручение, он повел его в другую комнату. Там стоял налой с крестом и Евангелием, и находился священник в епитрахиле. Толстой принял присягу, что под страхом строжайшего наказания будет вечно молчать о том, что должно будет ему исполнить следующую ночь. Приведя к присяге капитана, фельдмаршал приказал ему той же ночью ехать с командой в Кронштадт, принять с корабля трех иерархов от адмирала Грейга женщину с несколькими ее служителями и тайным образом отвезти их в Петропавловскую крепость, где сдать коменданту Чернышову. Команда, посланная с Толстым, состоявшая из самых надежных людей, дала в свою очередь клятву вечного молчания. В ночь с 24 на 25 мая яхта с Толстым и несколькими преображенцами плыла из Петербурга в Кронштадт. На берегу и на судах в устье Невы все спали. Тихо плывшая яхта прошла незамеченную. В Кронштадте она направилась прямо на военный рейд, и там причалила к кораблю трех иерархов. Толстой с командой явился к Грейгу. Адмирал приказал капитану с солдатами весь день оставаться в каютах и ни с кем не видеться. Вечером 25-го он сдал Толстому принцессу, Франциску фон Мешеде, Даманского, Черномского и четырех камердинеров. Так же тихо, так же незаметно, как и накануне, яхта поплыла назад и в 2 часа ночи причалила к гранитным стенам Петропавловской крепости. Комендант, уже ожидавший в гости вояжиров, принял их от Толстого и немедленно разместил по казематам Алексеевского Равелина. В то же утро начались допросы. Первого допрашивали Кальтфингера. Перед допросом ему, как потом и всем остальным, было объявлено,